И что становится? Порядка-то нет, говорили солдаты. Куда прешь, черт? Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как он мост подожжет. Ишь, и офицер-то приперли, говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и все жались вперед, к выходу. Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук быстро приближающегося чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду. «Эш ты куда фатает?» — строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук. «Подбадривает, чтоб скорее приходили», — сказал другой неспокойно. Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро. «Эй, казак! Подавай лошадь!» — сказал он. «Ну вы! Сторонись! Посторонись дорогу!» Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее. «Несвицкий! Несвицкий! Ты гожа!» — послышался в это время сзади хриплый голос. Несвицкий оглянулся и увидал в 15 шагах отделенного от него живою массой двигавшейся пехоты красного, черного, лохматого в фуражке на затылке и в молодецки накинутом на плече ментике Ваську Денисова. «Вели ты им, чертям, дьяволам, дать дорогу!» — кричал Денисов, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутую из ножен саблей, которую он держал такой же красной, как и лицо, голой маленькой рукой. «Эй, Вася!» — отвечал радостно Несвицкий. «Да ты что, эскадрону пройти нельзя!» — кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркая, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок. «Что это? Как бараны! Точь-в-точь бараны! Прочь! Дай дорогу! Стой там! Ты, повозка, черт! Сабли изрублю!» — кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею. Солдаты с испуганными лицами нажались друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому. «Что ж ты не пьян нынче?» — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему. «И напиться-то времени не дадут!» — отвечал Васька Денисов. «Целый день то туда, то сюда таскают полк. Драться так драться, а то черт знает, что такое!» «Каким-то щеголем нынче!» — оглядывая его новый ментик и вальтрап, — сказал Несвицкий. Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому. «Нельзя! В дело иду!» «Выбрился, зубы вычистил и надушился!» Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, И решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание, и, исполнив свое поручение, поехал назад. Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон с офицерами впереди по 4 человека в ряд растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону. Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них. «Нарядные ребята! Только бы на Подновинское! Что от них проку? Только на показ и водят», — говорил другой. «Пехота не пыли!» — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в пехотинца. «Прогонял бы тебя с ранцем перехода два! Шнурки-то бы повытерлись!» — обтирая рукавом грязь с лица, — говорил пехотинец. «А то не человек, а птица сидит. То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить. Ловок бы ты был!» — шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком. «Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь буде!» — отозвался гусар.